Андерс Рослунд и Берге Хельстрём. «Дитя мрака». Роман. Перевод со шведского Боченковой. Серия «Лекарства от скуки». Москва. Иностранка. 2010 год. Эпиграф. «Хуже всего не то, что живешь не дома. Хуже всего, что тебя никто не ищет». Микаэла, 16 лет. Приют для подростков «Васпсо». Настоящее время, четверг, 9 января, 8:45, церковь Святой Клары. Его зовут Джордж, и в руках у него свеча. Одна из небольших белых свечей по 5 крон за штуку, какие покупает большинство прихожан. Они зажигают их, вставив в гнездо большого металлического кольца. Деньги бросают в копилку, установленную на широкой спинке заднего ряда скамей. Своего рода добровольные пожертвования. Благодарность за то, что дверь открыта, и можно созерцать трепетный огонек или провожать взглядом стеариновые капли, медленно стекающие вниз. Джордж здесь работает. Он церковный сторож и на месте уже с 6 утра. Иначе ему не успеть, ведь церковь большая в центре Стокгольма, а к утренней службе в 7:30 и к обеденной в 12. Много чего надо приготовить и расставить по местам, и никто другой этого не сделает. Белая стеариновая свеча лежала на полу. Кто-то уронил ее и не подобрал. Таких, что нипочем не нагнуться, полным-полно. Церковь красивая. Вообще-то все церкви по-своему красивы, но святая Клара, как ему казалось, особенная. Стоит она посреди огромного шумного города, повсюду асфальт, кругом кишмя кишат всякие психи, подпольные торгаши и прочая шушера, которые здесь вовсе не место. Внушительная старинная церковь с великим множеством скамей и массой веселых ангелов из позолоченного гипса вдоль стен, холодная зимой и прохладная летом, приют для проходящих мимо и ищущих тишины по ту сторону мира торговых центров, автобусных остановок и вечно куда-то спешащих людей. Особенная тишина. Он один в этом большом храме. Так бывает недолго, когда утренняя служба закончена, а немногочисленные ее участники, закутавшись в пальто, поспешили вновь уйти в зиму. Нигде больше нет такой тишины. В эти минуты безмолвная пустота заполняет все вокруг, распирает его, и он как бы вырастает в размерах. Застыв в молчании, он вслушивается в ничто. И когда кто-то открывает тяжелую дверь, кто-то не особенно сильный, ему слышно, как руки сражаются с железной ручкой, соскальзывают, но все-таки справляются. Легкие шаги, медленные, слегка шаркающие по каменному полу. «Да чё ж худенькая?» — вот первое, что приходит сторожу в голову. Хотя на ней много чего надето. Длинная черная юбка поверх двух пар штанов, мешковатая когда-то светло-красная куртка, рукавицы на будто забинтованных пальцах. Во-вторых, она грязная. Лицо в саже, в земле, а может и в чем-то еще. Толком не разглядишь, щеки, лоб, подбородок — все покрыто коркой сероватой грязи. Пожалуй, думает он, еще не взрослый, но уже и не ребенок. Лет 14-15, а то и 16, из-за грязи точнее не определишь. Она стоит под сводом у церковного притвора. Возможно, тоже вслушивается в пустоту, ищет тех, кого здесь нет. Джордж пытается поймать ее взгляд, но она смотрит прямо перед собой, словно неживая. Замкнулась в себе. Но не от наркотиков, по крайней мере, ему так не кажется. Он привык к обкуренным, что заходит с улицы, бродит тут и снова уходит. Она не такая. Она, скорее, как бы это выразиться, не от мира сего. «Добро пожаловать». Она не слышит. «Меня зовут Джордж. Я тут церковный сторож». Она вообще не замечает его присутствия, идет по проходу к нему и мимо него. Он чует ее запах, сильный, спертый, даже кислый. От нее тянет дымом, как от лесного пожара или от костра. Запах резкий, навязчивый, и он слегка отворачивается. Звук ее осторожных шагов совсем негромкий. В тишине усиливается, гулким эхом отдается от стен. Она минует ряды пустых скамей, он провожает взглядом ее худую спину. Она останавливается, неотрывно глядя на алтарь, потом делает шаг в сторону к ближайшим скамьям. Идет вдоль ряда, одной рукой опираясь на полку, куда кладут псалтыри и Библии, на полпути вдруг снова замирает, будто отмечает свое место на пустой скамье в безлюдной церкви, где можно насладиться одиночеством. Он смотрит на нее, на ее маленькую голову, на нечесанные грязные волосы, лежащие на широкой полке следующего ряда скамей, зажигает еще одну свечу, ставит ее в металлическое кольцо, отодвигает тележку с библиями, чтобы не стояла на пути, и с золотыми цифрами в руках идет к алтарной доске. Цифрами на специальной доске в лютеранской церкви выкладываются номера псалмов, которые прозвучат во время службы. Это ему нравится больше всего. Тот миг, когда он выкладывает на черной доске номер псалма. Бог весть почему, он временами чувствует себя немного ребенком, особенно когда стоит поодаль и от пламени свечей цифры поблескивают. Алтарная доска висит неподалеку от того ряда скамей, в какой зашла девочка, и сторож не спеша направляется туда. Она сидит совсем тихо, чуть наклонясь вперед, уронив одну руку вдоль тела. Трудно сказать, задремала она или нет. «Вряд ли», — думает он. Пустые глаза закрываются редко. Сторож привык к одиноким посетителям, которые приходят в церковь посидеть наедине со своими мыслями. Он и сам любит находиться здесь между службами, как бы на границе прошедшего и грядущего. Но эта девочка... Джордж вздохнул, такая молоденькая, такая грязная, такая брошенная, из тех, что приходят надолго. Ранее, 53 часа назад. Темнота облепила все тело. Собственно, так было всегда, по крайней мере, сколько он себя помнил. Липкая, липкая, липкая темнота. Он привык, ему это нравилось, и ничего другого он не желал. Но здешняя, настоящая темнота, та, что снаружи, та, что царит от вечера до утра, была ему непривычна, и он всегда сомневался, правильно ли ведет себя, выглядит ли как надо, присматриваются ли к нему встречные прохожие или просто не замечают его. Он мерз. Зима долго подстерегала его, и вот теперь бросилась в атаку. Тонкая куртка, в конец истрепанные брюки, спортивные тапки, когда-то зеленые, которые он носит с незапамятных времен. Вся эта одежда должна бы защищать, но не защищает, во всяком случае, этой ночью в разгулявшийся январский мороз. Звали его Лео, и шел он обычной походкой, шаркая ногами по снегу, ссутулив худые плечи, которые день ото дня горбились все сильнее. Брел он откуда-то со стороны площади Фридхемсплан. Сперва по Фридскнгаттен, потом свернул налево, на Арбитергаттен, мимо пустого школьного двора по одну руку и многоквартирного дома по другую, где уличные фонари горели ярче, и было достаточно светло, чтобы видеть облачко собственного дыхания, и достаточно темно, чтобы люди, иной раз встречавшие рассвет у окон, не могли разглядеть, что творится возле их припаркованных машин. На углу Арбитергаттен и Мариенбергсгаттен он остановился. Рождественские звезды, словно огоньки, в каждом окне. Легкое движение, кто-то еще не спит, скрип ворот, которые заперли неподалеку. Он стоял прямо посреди перекрестка, ждал, беспокойно оглядываясь. Асфальт здесь покрыт снегом и льдом, хотя управление коммунального хозяйства заботливо посыпало дороги гравием. Он скреб ногой, пока из-под снега не показалась круглая крышка канализационного люка. Огляделся в последний раз, ни души кругом, никто его не видел. Лео снял рюкзак, поставил рядом с собой. В наружном кармане рюкзака лежал длинный металлический прут. Он просунул его в щель между крышкой люка и асфальтом и рывком приподнял крышку, тяжелую, чугунную, килограммов на 60, но тощие руки оказались на удивление сильными. Еще один рывок, и литой круг наполовину сдвинулся, открыв колодец. Под крышкой обнаружилась запертая решетка, мощным амбарным замком, соединенная с петлей, вбитой в бетонную стену. Посередине к решетке подвешены два пластиковых пакета с крысиным ядом. Он нащупал связку ключей и присел на корточки. Ключ был короткий, толстый, а замок такой же тугой, как и все замки в январе. Отперев, он откинул решетку в сторону, голые руки едва не прилипли к ледяному металлу. Из узкой улочки в двух кварталах от него донесся шум приближающегося автомобиля. Времени в обрез. Тяжело дыша, он прикрепил к ремням рюкзака 25-метровую веревку и, зажав ее в ладонях и, превозмогая боль, стал спускать его в колодец. Наконец послышался глухой стук, рюкзак лег на дно. Протискиваясь в темный люк, Лео успел увидеть яркий свет автомобильных фар. Ступенями служили ввинченные в стену короткие скользкие скобы. Когда, подняв руки над головой, он задвинул на место крышку, а затем решетку, его зашатало от усталости. Он выругался от того, что пластиковые пакеты с крысиным ядом били по щекам, но все-таки защелкнул замок, как раз когда автомобиль проехал прямо над ним. Он исчез посреди перекрестка и медленно продвигался вниз, все дальше и дальше от столичной улицы над головой. Автобус подъезжал к Стокгольму с юга. Грязно-красный, обшарпанный, допотопной модели, изношенный мотор громыхал, перекрывая шум немногочисленного транспорта. За последние полчаса зарево в небе становилось все заметнее. Всегдашний свет, властвующий ночами в большом полуторамиллионном городе, уличные фонари, неоновая реклама, люстры в гостинах. У Вестберге автобус покинул четырехполосную магистраль, свернул на длинный съезд Корсты и Сёдермальму и сбросил скорость, будто сомневался, как ехать дальше, и искал ответа среди заснеженных указателей. Мало кто обратил на него внимание. Автобус в столице интереса не вызывает. Те, кто его заметил, видели, что он проехал по мосту Лилье-Холмсбру, а затем по Лонгхольмстан направился к мосту Вестербру и Кунгсхольму. Вероятно, кое-кто усмехнулся, наблюдая, как он рывком тормозит и рывком же трогается с места. Шофер, похоже, не привык водить машину по снегу и льду. Вероятно, иные вскользь подумали и о пассажирах в салоне, хотя и не могли разглядеть их за стеклами, грязными снаружи и запотевшими изнутри. Вот и все, что они видели и знали. Ведь даже 43 пассажира не знали, что скоро исчезнут. Здесь темнота была другая, к ней он привык, она его защищала. Никто его не видел, никто не судил. Темнота туннелей. Под покровом стокгольмской ночи Лео открыл и закрыл канализационный люк посреди асфальта на перекрестке Арбитергатан и Мариебергсгатан, скрылся в дыре за считанные секунды и теперь ощупью спускался в подземелье. Он часто пользовался этим спуском и знал, где колодец сужается и плечи задевают твердую стену, 17 метров под землей. Рюкзак лежал на цементном выступе, который словно тротуар тянулся вдоль стены канализационного коллектора. Сухое место, попробуй, попади, он долго тренировался. Сейчас, конечно, уже поздняя ночь, и уровень воды совсем невысок, несколько сантиметров, не больше. Но он не хотел, чтобы рюкзак вымок, в нем была его жизнь. Он отвязал длинную тонкую веревку, сунул ее в наружный карман рюкзака. Автомобиль приближался очень быстро, с рюкзаком пришлось спешить, и нейлоновый шнур обжег ладони в тех местах, где на рукавицах были прорехи. Раны кровоточили, необходимо промыть их и перевязать, иначе здесь, под землей, они мигом превратятся в гнойные язвы. Тут всегда тепло, круглый год градусов 15-18. По обыкновению Лео стоял неподвижно, чтобы унять дрожь, чтобы оставить зиму тем, кто согласен в ней жить, чтобы молча прислушаться и убедиться, что он один. Налобный фонарь лежал в другом кармане рюкзака. Батарейка села, наверное, разрядится еще до утра. Он двинулся прочь от колодца, но взгляд проникал всего-навсего на метр-другой вперед. И дорога займет на несколько минут больше, чем он рассчитывал. Туннель широкий, почти 2,5 метра, и достаточно высокий, по крайней мере, не ниже его 1,90 м, однако шел он по-прежнему ссутулясь и слегка подавшись вперед, словно боялся удариться головой о несуществующую преграду. 22 шага. Первая дверь была в каменной стене справа. Единственный замок, обычный, с трехгранной скважиной. Он отпер его и, покинув канализационную систему, вошел в соединительный коридор. Воздух здесь не такой сырой, дышалось гораздо легче. Он поправил лампу на лбу, пинком отшвырнул крысу, метнувшуюся под ноги. Еще 7 шагов. Соединительный коридор заканчивался новой дверью с 2 замками. Верхний, такой же, как и первый, нижний, круглый, обычно отнимал больше времени. Открыв дверь, он попал в следующую систему, армейскую. Туннель такой же просторный, только стены в основном бетонные, а не каменные. Он предпочитал именно такие ходы. Чувствовал себя в них лучше всего и 11 лет назад выбрал их себе для жизни. Канализационный коллектор, соединительный коридор, армейский туннель. Он знал дорогу. Никто не ориентировался здесь так, как он. Опять крыса, он пинками расшвыривал этих окаянных тварей, которые даже не думали убегать, потому что не видели его. Хлопал в ладоши и топал ногами, расчищая себе дорогу. Запах такой приятный, словно легкий дымок, словно гарь пожара, может, огонь тот же самый, что в рождественских звездах наверху. Ее надо убрать. А вот свет нравился ему меньше. Лампа, тускло освещавшая путь, тени, порой похожие на людей. Впрочем, все вполне терпимо, пока свет не падал на него самого. Вот такой свет он не выносил. Она приведет их сюда. Ее надо убрать. Он шел дальше, распугивал крыс, щурился, когда свет лампы отражался от металла на стене, и тогда настигал его. Но шаги он больше не считал. Туннель длинный, шагов слишком много. Добрых 400 метров на запад, в том же направлении, в каком бы он шел и наверху, по заснеженной Арбитргаттен. Третья дверь, как и первая, врезана в стену туннеля. К ней-то он и направлялся. К входу, а одновременно к выходу. На другую сторону, в другой мир. Он опять подождал с ключом в руке, тревожно прислушиваясь, но слышал по-прежнему лишь собственное дыхание. Ни шагов, ни голосов. Большинство тех, кто жил в здешних туннелях, по ночам спали. Он отпер замок, ведь это проще простого, с силой толкнул тяжелую дверь и ступил в обыкновенный подвальный кульверт большой городской больницы. Грязно-красный автобус медленно катил под уклон по Хантверкаргаттен. За окнами, грязными снаружи и запотевшими изнутри, возникло движение. Кто-то отчаянно тер стекло, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Что-то происходило, и пассажиры заволновались, не понимая толком, что именно происходит и почему, просто впервые за долгое путешествие почуяли страх перед неизвестностью. В городе ночь, до рассвета еще несколько часов, и потому длинный автобус, не заглушая изношенный мотор, под прикрытием темноты припарковался на площади Кунгсхольмсторг. Из автобуса один за другим вышли двое мужчин и женщина, вынесли коричневые пластиковые пакеты и кучами сложили на узкой гравийной дорожке. Затем вернулись в автобус. Несколько секунд царила тишина, насколько это вообще возможно в густонаселенном квартале. Потом грянули крики. Не слишком громкие, не особенно продолжительные, но все же перебудившие обитатели близлежащих домов. 43 ребенка решительно отказались покидать свои места. Одни крепко вцепились в поручни, другие отбивались. Многие плакали, кое-кто истошно вопил. Громче всех кричала девочка, с виду постарше других. Прижимая к себе младенца, она забилась в угол сиденья к запотевшему окну. Один из мужчин сильно встряхнул ее за плечи, другой выхватил младенца, вынес из автобуса, посадил на землю рядом с пакетами. Оттолкнув того, кто тряс ее за плечи, девочка бросилась следом за ребенком, подхватила его и снова прижала к себе. Потом обернулась и крикнула что-то в сторону автобуса на языке, которого никто из любопытных, наблюдавших за этой сценой в окно, не понимал. Считанные секунды, и все стихло. Быть может, от мороза, к которому они были не готовы, быть может, от таблеток, которые им давали, а в конце пути удвоили дозу. Быть может, они просто подчинились, ведь и старшую девочку тоже выставили из автобуса. Несколько мальчиков на вид лет 12 подошли к куче пластиковых пакетов и долго рылись в них, пока не нашли 2 тюбика сантиметров 30 в длину. Открыли и принялись делить липкое содержимое, выдавливая его в подставленные ладошки. Они уселись бок о бок на краю тротуара и глубоко дышали, уткнувшись носом в ладони и провожая взглядом автобус, пока он не скрылся за домами набережной Нормиллерстранд. Мало-помалу дети затихли, ушли в себя. Лео не любил это здание, но нуждался в нем. Он не любил тамошних людей, днем и ночью суетившихся вокруг. Другие здания, которые имели выход прямо в туннели, ночью стояли темные, безмолвные, пустые, но здесь жизнь кипела ключом круглые сутки. Он поднял тяжелую крышку одного из канализационных люков на Арбитргаттен и спустился в подземелье, прошел по системе туннелей и подождал у последней двери, пока не убедился, что никто его не увидит. Потом открыл дверь и очутился в подвальном этаже большой больницы. Он приходил сюда время от времени, оставлял и забирал разные вещи. Над ним, на верхнем уровне подвала, на первом и всех прочих этажах высотного дома, сновали люди в белом. А здесь, в самом низу, большей частью попадались мужчины в синем, водители автокаров, и он совершенно точно знал, что последний проходил несколько часов назад, около 9, это был мусоровоз, выглядевший как небольшой поезд из нескольких вагонеток. Следующий придет утром, он поменьше и пахнет кашей и свежим хлебом. За много лет он выучил этот распорядок, знал наверняка, сколько времени можно находиться здесь без опаски. Рука сжимала связку ключей, взгляд на стенные часы. Скоро 4, ночь близилась к концу. Осталась еще одна дверь, наискось по коридору того больничного кульверта, где он сейчас находился, тоже голубая, металлическая, но с красным огоньком светодиода возле дверной ручки. Сигнализация. Но его это не тревожило, он же знает, как открыть, чтобы она не сработала. Верхний замок здесь уже давно, ключ легко скользнул в скважину и без труда повернулся, а вот нижний совсем новый. Поэтому Лео достал из кармана половинку маникюрных ножниц, сунул острие в цилиндр замка, покрутил, затем извлек из того же кармана металлические пластинки-щупы из набора инструментов, которые несколько лет назад стащил на бензоколонке «Статойл» у станции метро «Альвик», перебрал их, выбрал одну, подточил напильником, чтобы получилось четыре зубчика, расположенные чуть подальше друг от друга, чем на обычном ключе, осторожно просунул отмычку в замок. Она точно вошла в скважину, обработанную маникюрными ножницами. Сопротивление ослабло, цилиндр с легким жужжанием повернулся. Лео вошел в больничную мастерскую. Он часто бывал здесь по делам. В помещении пахло машинным маслом и пылью. Он поставил рюкзак на пол между верстаками, распустил кожаные ремни, откинул клапан, достал неуклюжего вида агрегат, водрузил на верстак. Потом взял висящий на стене шланг, подсоединил к агрегату и стал следить за ходом зарядки. Ночь была хорошая, долгая. Ей нельзя там оставаться. Он устал, хотел домой. Она приведет их к нам. Если поторопится, он успеет перетащить ее и оставить. Успеет еще раз пройти по системе туннелей туда и обратно. Ее надо убрать. Времени пока вполне достаточно. Хотя она тяжелая, и его израненные руки будут болеть, а ее тело будет цепляться за выбоины туннеля, он покончит с этим до утра, пока не рассеялась темнота, пока в большом доме не началась каждодневная суета.